Пинки уже принес учебники за 7-й курс. Хозяин. Молодец, Пинки. Ты просто читаешь мои мысли. Да, хозяин. Полгода спустя. В Хогвартсе в это время школа-то готовится к экзаменам. И если бы у меня была черепно-мозговая травма вида бабаха и его мозги разметала по окрестностям, и для размышлений я бы применял спинной мозг, то я бы в компании друзей готовился к экзаменам за 3-й курс. Оценки за каковые администрация школы отправляет в мусорку уже в день экзамена. Потому как в магическом мире смотрит на оценки за 5-й курс. Ну, или за 7-й, если ученик решил поучиться еще 2 года. Ну, а так как мой мозг на месте, то я сейчас у себя дома скромно праздную освоение материала 7-го курса. Всего материала, само собой, в самом полном из всех полных объемов. Так что хоть сейчас иди и сдавай ШПА. Ваша пресса, хозяин, вручает мне газеты мой домовичок. Спасибо, Пинки. Блять, хозяин и зол, и доволен, неуверенно переспросил Пинки. Вот такой у меня Пинки молодец. И с каждым днем телепает все лучше и лучше. И улавливает даже такие нюансы. Да, я и зол, и доволен. Чувствую, что мне надо выговориться. Зол от того, что администрация Хогвартса принимает на работу инфицированных. Это же ведь все равно, что принять на работу шеф-поваром прокаженного. И теоретически тот прокаженный смог бы работать шеф-поваром. Правда, недолго. Потому как с головой у него не просто плохо, а полное ебобо. И однажды он просто забудет надеть защитный костюм, то есть принять зелье, блокирующее приступ ликантропии. Бросаю взгляд на газету. Вопиющий случай в школе Хогвартс. Незарегистрированный ликантроп работал профессором. А рад я от того, что все закончилось хорошо. Читаю первую фразу статьи. Вчера, при попытке напасть на окружающих, был убит ликантроп, выдававший себя за профессора Зати. И смертельно опасный для окружающих идиот отправился на тот свет. Фуск, ставлю 100 галлеонов против ломаного кнота, что последними его словами перед превращением в оборотня были. Ой, я забыл принять противооборотное зелье. Какой ужас. Будь в это время в Хогвартсе хозяин, он мог бы пострадать. С искренним испугом воскликнул Пинки. Ощущаю, что в своем испуге за меня Пинки совершенно искренен. Не только Пинки растет как легилимент. У меня даже теплее на душе становится. Хоть одно разумное существо в этом безумном мире искренне переживает за меня. Это же время. Экстренное заседание Ордена Феникса. Северус, мальчик мой, можно же было как-то помягче, а не раскидываться сразу авадами, укоризненно бликнул очками полумесяцами Альбус Дамблдор. Рисковать своей жизнью ради идиота, чьими последними словами было: «Ой, я забыл принять противооборотное зелье». «Я не собираюсь», — отрезал Северус Снейп. «Хорошо, хорошо, мальчик мой», — пошел на попятную Дамблдор и переспросил насчет одного момента. «Так значит, предпоследними словами бедного Ремуса были: Питер Петтигрю в Хогвартсе? Я видел его на карте мародеров», — спросил Альбус. «Да», — процедил Снейп, «но при обыске его кабинета я ничего не нашел, никакой карты». «Не примерещившийся же ему покойный Питер Петтигрю ее украл?» — риторически спросил он. «Кто знает, кто знает», — загадочно ответил Дамблдор. Часть 9. Пару месяцев спустя. А в Хогвартсе тепло, уютно и безопасно. Шучу, конечно. Никаких кирпичей мне на голову не падало. И мой разум при мне. И мой разум подсказывает мне, что Хогвартс для меня сейчас, впрочем, как и всегда, самое опасное место в этом мире. И это не фактор директора, который упорно не хочет давать мне разрешение на досрочную сдачу сов, и не учителя, отправляющие учеников за детские шалости в запретный лес, и которым после этого ничего не будет, и не дневник Мотодерла или как там его, коротающий сейчас время в компании Василиска, или они уже притащили себе в тайную комнату бранзулетку одного из основателей Хогвартса с еще одним кусочком души того, кто придумал себе пафосный титул, и соображают на троих, в смысле, играют в игру «Придумай более коварный темно-повелительский план захвата мира», чем соперник по игре. Нет, это все старые, можно даже сказать, обыденные факторы. «Я вижу его, хозяин», — говорит мой домовик. «А по связи хозяин-домовик мне приходит информация о том, куда конкретно мне надо смотреть. Пинки молодец, Пинки, хороший наводчик. А вот и новый опасный фактор. Перевожу подзорную трубу по указанному маршруту и вижу толстяка. Толстяк одноглаз, одноног, старый, изборожден множеством шрамов, а недостающие части тела заменил протезами. Что ж поделать, повреждения, нанесенные темной магией, легко пробивают врожденную защиту волшебников и оставляют несводимые шрамы. А если темная магия помогла вам потерять конечность, то никакой костерост не вернет вам руку или ногу. Но я отвлекся. Мой объект наблюдения пьет из фляжки. Да, все идет канонично. Или может быть это настоящий Грут или как там его, а не замаскированный пожиранец, или все же правильнее говорить, пожиратель смерти. Уж извините, но выяснять это я не собираюсь. Да и как бы я это сделал? Подошел бы к нему и спросил: извините, а вы случайно не Кортибрауч-младший, или его малость не так зовут? А пофигу. Подходить к опасному психу, показывающему всем при первой же встрече, как он умеет пытать с помощью Круция, я не собираюсь. Ведь в учебниках защиты от темных искусств английским по белому написано: Круция – это пыточное заклинание, и для его применения нужно сильное и искреннее желание причинить боль, а у нормальных людей попытка скостовать Круция вызывает лишь выброс волшебной энергии. Максимум, на что способный, так это сбить с ног. И если после такого каминг-аута, устроенного Корти на первом же уроке, никто не заподозрил в нем пожиранца, ну, что тут скажешь, клиника, или даже скорее, медицина тут бессильна. Лично я не знаю таких зелий, что способны в пустом межушном пространстве хогвартских школотронов вырастить мозг. Так что предоставим Хогвартса и его обитателей их судьбе. Складываю подзорную трубу, свою трубу, в смысле созданный своими руками волшебный артефакт, и кладу ее в карман своей мантии. Своей означает то, что на ней есть кое-какие зачарования, которые сделал я лично сам, и она даже сможет защитить от мелких колдунств уровня детские пакости. А затем я кладу руки на руль своего мотоцикла. Свой означает не только то, что я его купил за свои денежки, но и то, что я его самолично зачаровал. И да, я знаю, что зачаровывать людскую технику запрещено, но мне насрать. Идти в министерство и пытаться легализовать свой летающий мотоцикл я не собираюсь. Я ведь прекрасно помню, что от министерства не было никакого толку на протяжении всех серий кино, а вот вреда хоть отбавляй. Так что, не отключая дезиллюминационных чар, разворачиваю свои мотик и лечу домой. Подо мной километр пустоты, но когда своими руками разобрал, зачаровал и собрал такой вот волшебный девайс, то страха нет, лишь легкое удовольствие от быстрой езды. К сожалению, совершенно недостаточное для прорыва в чарах Патронуса. Увы, краем глаза в зеркалах заднего вида вижу, как появляются сперва гигантская карета, а затем готичного вида судно. Это прибывают парочка желающих сложить голову в борьбе за аж 1000 галлеонов. О, ржу не могу, аж 1000 галлеонов. Да я в месяц плачу столько за ученичество у одного опытного мага-ритуалиста. К счастью, это адекватный мастер. Может потому, что он не британский маг, не знаю. Короче, мастер учит меня разным тонкостям профессии. Мы заключили сделку и скрепили ее магией. По-взрослому, я принимаю на себя обязанности ученика. Старательно учусь, не менее старательно плачу бешеные деньги за учебу. К счастью, мой наставник адекватен и принимает оплату не только галеонами, но и товаром. Так что я варю зелья, зачаровываю всякие мелкие волшебные безделушки и даже порой выезжаю в поле, чтобы провести какой-нибудь ритуал. Фиделиус я еще не осилю, даже если буду пыжиться изо всех сил. Но какие мои годы, и на всем, созданном своими руками, я даже ставлю волшебное клеймо, ученик мастера, и дальше его имя. Ну, и в конце клятвы, я пообещал не выходить на рынок раньше, чем через 20 лет. Сами посудите, зачем человеку своими руками создавать конкурента? Незачем. А через 20 лет мастер планирует наслаждаться заслуженным отдыхом, и ему уже будет пофигу, захвачу ли я свою нишу рынка магических услуг или нет. Вполне разумный подход. 9 месяцев спустя. Сегодня у меня праздник. Подмастерье. Это я посмотрел на волшебный перстень-печатку, которым, начиная с сегодняшнего дня, я имею право клеймить все созданное моими руками. В остальном ничего в моих деловых отношениях с моим мастером-наставником не поменялось. И учиться мне еще и учиться. Но все же статус подмастерья – это лучше, чем просто ученик. В плане оплаты моих услуг, как мага, например. Так что банкет я заслужил. Ваша пресса, хозяин. Хогвартс спал, машинально читаю я огромный заголовок на первой странице. ПФФФ. Ха-ха-ха. Это мне мой чай попал не в то горло. И я мучительно закашлялся, поперхнувшись. И у меня были на то основания. Сами посудите. Темный лорд наконец-то нащупал в своих штанах яйца. И даже не перепелиные, а свои родные. Взял их в кулак и таки напал на Хогвартс. Могло бы показаться, что напал он честно, но это ж темный лорд. Так что в момент финального испытания турнира трех волшебников Хогвартс было такого наш с трех направлений. С одного направления атаковал дневник в компании Василиска. Темный лорд версия 16 лет не стеснялся и пулял заклинаниями во все, что движется. Но никто особо не пострадал. Впрочем, это поняли уже позже. А то, что это была, скажем так, психическая атака матросов верхом на зебрах, поняли уже, когда все закончилось. И может быть, немногие защитники Хогвартса это бы и сами сообразили, но с другого направления в компании разнообразных чудищ запретного леса их атаковал темный лорд версия 20 лет, запечатанный в диадеме кого-то из основателей школы. И это тоже была психическая атака. И ее целью также было лишь посеять панику, а не добиться каких-то стратегических целей. И это сработало. Немногочисленные оставшиеся с сухими портками волшебники были вынуждены разделиться на два отряда. Один отряд отправился заборовать дневник, а второй пошел сражаться с диадемой. Но толку в этом не было никакого, потому что главный удар был нанесен предателем или все же предателями. В общем, когда в штабе защиты Хогвартса осталось всего ничего людей, Грут и Снейперуссев или как их там, достали свои палочки и начали разбрасываться магией налево и направо, и целили они главным образом в спину Дамблдора, и похоже им удалось то, что они задумали, потому как в конце падения Хогвартса последние отступающие защитники издалека видели некую тощую и уродливую фигуру, более смахивающую на антропоморфную змею, чем на человека, и несколько человек в черных мантиях и масках пожирателей смерти кланялись этой фигуре. А вот Альбус Дамблдор на связь так и не вышел, и поисковые чары не дают ни малейшего отклика. Так что есть полные основания предполагать, что директор школы чародейства и волшебства Альбус Дамблдор пал от предательского удара в спину от тех, кого он считал близкими товарищами. Откладываю газету в сторону. Там, в статье не было сказано, но как подмастерье ритуальной магии, могу предположить, что в конце штурма школы темным лордом был проведен над собой еще один ритуал, и в этой версии реальности лорд не стал маяться хренью, добывая кровь Школатрона, а обратил свой взгляд в нужном направлении. Кровь врага, взятая насильно, это мощнейший ингредиент темной магии. А кто настоящий враг лорда? Конечно же, Дамблдор. Так что теперь у темного лорда за душой не только непомерные амбиции, но и вполне заслуженное первое место в топе британских магов. Просто по праву силы. Меняет ли это что-то в моей жизни? Пожалуй, нет. Я не выхожу в люди. И на светских раутах не тусуюсь. Живу себе в своем доме, защищенном Фиделиусом. А если и выхожу из него, то пинки под невидимостью проводят предварительную разведку местности. И лишь потом там появляюсь я. Так что есть Вольтеморт или нет Вольтеморда, мне это параллельно. На следующий день. Фуск, выругался я, отбрасывая газету. Не то чтобы статья о массовом побеге всех пожиранцев или пожирунов смерти, меня расстроила. Хоть есть Децл, не очень приятно осознавать, что мир вокруг тебя превращается в помойку, где невозможно и шагу ступить, чтобы не наткнуться либо на опасную тварь, либо на ебнутого на всю голову бандита. Решено, любую бизнес-активность в Британии прекращаем. Не хватало еще при выезде в поле наткнуться на какого-нибудь психа в черной мантии и уродливой маске. А их сейчас много бродит вокруг да около. На следующий день. Фуцкингшит. В сердцах выругался я, скомкав и швыряя газету в стену. Второе имя темного лорда случайно не Флэш-человек-молния. Позавчера воскрес, вчера взял Азкабан, а сегодня Министерство магии. Ну и на этом, собственно говоря, все. Власть в Британии принадлежит теперь темному лорду. Никто не вышел с протестом на улицы. Даже с одиночным пикетом никто не вышел. Никто не стал призывать строить баррикады и записываться в народное ополчение. Ничего. Захват власти прошел при полном одобрении простого магического народа. Ну и хер с ними. Простой народ обожает сильных вождей, а диктаторы обожают простой народ. Вот так в Британии встретились два одиночества. Ну, а мне на это все, насрать. На следующий день, сука, перешел я на слегка подзабытый мною за последние годы русский язык. И у меня есть на то основание. Специальным указом Министерства магии, опубликованным в ежедневном пророке, объявлялось, что прошение Гарри Поттера о досрочной сдаче СВ одобрено, и от Гарри Поттера всего лишь требуется сообщить удобную ему дату сдачи СВ, и министерство тут же сформирует специальную комиссию по проверке знаний вышеупомянутого Гарри Поттера, а возглавит эту комиссию лично сам лорд смерти Волан-де-Морт. Дата и подпись министра, то есть лорда. Из хороших новостей, я узнал, Как зовут того идиота, считающего себя моим врагом? Валан. А то вертелось у меня в голове что-то вроде «мячик для пинг-понга морд». Но я чувствовал, что тут что-то не так, и где-то я что-то путаю. А путал я теннис и бадминтон. Ну, бывает. А более хороших новостей нет. Сейчас в Хогвартсе начинается 5-й год обучения, и за этот учебный год мне нужно придумать, как выкрутиться из этой ситуации. Ведь я не планировал встречаться с этим Валаном де бадминтоном. Вообще, никогда. Но и получать проклятие невезения мне совершенно неохота. Что же делать? Часть 10. 8 месяцев спустя. Где-то, сложно сказать где. Гарри, мальчик мой, ты так вырос за эти годы, обратился ко мне старик с длинной седой бородой. Иди нахер, мгновенно реагирую я. И старик, похожий на Дамблдора, мгновенно исчезает. Это не была злость. Просто в этом месте, ну, назовем это, потусторонне нельзя общаться. Ни с кем. А то можно и не заметить, как в реальном мире пролетели года. Или еще какая фигня. Тут Пинки затруднялся объяснить. Он все-таки очень молод. Можно даже сказать, юн. И его детские воспоминания об этом месте очень фрагментарны и неточны. Оглядываюсь по сторонам. Вокзал. Тот самый. С платформой 9¾. И еще тут пусто. Хотя откуда тут взяться живым людям? Да и вообще живым. Присаживаюсь на скамейку. Помнится, на этой скамейке я сидел, еще раз взвешивая все за и против. Вместо «здравствуйте» сразу посылать уважаемых людей, укоризненно вздыхает вновь возникший седобородый старикан. «Нету в тебе уважения к старшим. Какой назойливый мираж. Пожалуй, мне стоит прекратить концентрировать на нем свое внимание, а то ведь это может оказаться ловушкой этого странного места. Тут же ведь все не как в реальности. А поможет мне в этом разговор с самим собой». К покойному директору школы Хогвартс я испытываю лишь чувство легкого раздражения. Этот старый пень раз за разом отказывал мне сперва в опережении учебного графика, а затем и в досрочной сдаче СВ. Говорю я вслух, глядя не на старикана, а куда-то в пространство, и помахиваю в воздухе рукой, а на указательном пальце у меня перстень. Перстень подмастерья. Так что если бы я увидел настоящего Дамблдора, а не мираж этого странного места, то я бы попросил его скрыться с моих глаз. А так-то зла я ему не желаю, и испытываю в его адрес лишь раздражение. «Легкое», — говорю я, опять глядя куда в пространство. Мираж, как ни странно, ведет себя довольно разумно, и со словами «понимаю тебя, мальчик мой». Поступки стариков часто вызывают раздражение у молодых, увы, отходит куда-то в сторону. Становится легче, когда раздражающий образ скрывается с моих глаз. Продолжим говорить с умным человеком, то есть с собой. Хотя можно ли назвать умным человека, что нацелил волшебную палочку себе в грудь и сказал «Авада Кедавра»? Ну, вопрос спорный, но ответ на этот вопрос я узнаю уже скоро. 3-4 минуты ожидания, не больше. Ну, а пока там, в реальности, Пинки проводит над моим телом кое-какие волшебные процедуры, можно и поболтать. Ну, вот, говорю я вслух, теперь, когда в моей жизни, после бешеной гонки последних 8 месяцев, образовался такой вот перерыв, можно и порассуждать, как маг-ритуалист. И начну я со срыва покрова тайны над бессмертием темного лорда. С чего бы начать? Пожалуй, начну с азов. Волшебные вещи бывают двух видов, магические и зачарованные. Например, в волшебной палочке деревянная оболочка – это зачарованный предмет, а сердцевина, например, перо феникса – это магическая часть. А в чем же разница? А в том, что магическая часть волшебной палочки будет всегда тянуть волшебную силу из окружающего мира, а зачарование со временем через месяцы, годы, а в лучшем случае, десятилетия, но, все же, развеется, исчезнет, пропадет. Беру паузу, чтобы от азов перейти к более сложным материям. И это серьезная проблема на пути всех, стремящихся к бессмертию. Многие пытались и так, и этак, но лишь относительно недавно у Гарпия Злостного случился прорыв. Конечно, все его наработки широкой общественности недоступны, но умным людям достаточно и биографии изобретателя, чтобы повторить его успех. Его любимая присказка «убийство раскалывает душу» — это не унылое морализаторство, ха, уж кем-кем, а моралистом этот темный маг не было секрет крест-стражи. И, да, не всякое, а правильно исполненное ритуальное убийство действительно расколет твою душу, так как ты этого сам пожелаешь, и осколок твоей души будет вполне неплохо себя чувствовать, будет верен, назовем это, основе, и будет служить неким якорем, не дающим душе основы уйти в мир иной, если основа все же самовыпилится из этой жизни. Откуда сбоку раздается такой звук, как будто тот мираж хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Так что берется предмет, берется жертва маг, можно даже юный, как та девочка, первая жертва Валана, и ритуально умерщвляется. Кусочек души жертвы, дающий возможность поглощать волшебную силу извне, помещается в обычный или зачарованный предмет, и тот становится магическим, и становится способен вечно поглощать волшебство. После чего можно со спокойной душой внедрять кусочек своей души в получившуюся заготовку крест-стража, и не переживать, что тот помрет, хотя правильнее будет сказать, уйдет в потустороннюю от недостатка энергии. Еще один непонятный звук от старика, даже не думаю поворачивать к нему голову, никогда не разговаривал с миражами, и не планирую начинать. Назовем это бессмертием первого вида, ведь существует еще и второй вид, да, и 15 лет тому назад одного темного мага осенило, так ведь можно еще лучше, в смысле и бессмертным быть, и силушку немеренную обрести, и настолько повысить свой контроль магии, что щелчком пальцев делать крутейшую магию, которую далеко не каждый взрослый волшебник осилит, и притом безо всякой волшебной палочки. Короче, покажите мне хоть одного темного лорда, который откажется от таких возможностей. Можете не напрягаться, таких нет. Поэтому и побежал этот темный маг в дом тех, на кого ему указало пророчество. «Откуда ты?» – доносится сбоку. «Но я не обращаю на посторонние шумы внимания». При нем была его волшебная палочка, она же его и погубила. Но это я забегаю вперед. Также при нем был котел, ритуальный нож и домовой эльф. Бедный домовик был умерщвлен, и из него привычным для темного мага приемом было извлечено ядро. Та загадочная часть души, что позволяет магам поглощать волшебство, была приживлена на сей раз не предмету, а самому темному магу. А чтобы это все заработало и прижилось, темный маг почти дословно повторил ритуал призыва домовика. Только в роли домовика выступал он сам, а в роли человека-хозяина – годовалый ребенок. Я вздохнул, собираясь с мыслями. Мираж старика тоже молчал. Конечно же, уважающий себя темный лорд не будет выполнять приказы ребенка. Поэтому, чтобы повредить связь хозяин-домовик, темный маг вместе забора крови начертал ритуальным ножом руну Хагалас, руну разрушения. После чего у ребенка поблизости от темного лорда всегда болела голова. Это пыталась включиться связь хозяин-домовик, но руна разрушения оправдывала свое название и работала как полагается, то есть разрушала. Какое-то странное ощущение в районе лба заставляет меня провести рукой по шраму, и я ничего не нащупываю. Шрама нет, окей, значит все идет по плану. И в принципе, все у темного лорда получилось. И силушку он получил, и контроль повысил. С этим у домовиков проблем нет, и любую волшбу они могут делать щелчком пальцев, и второй вид бессмертия он обрел. Потому что если голову домовика, даже провисевшую на стене век, бросить в котел, то мы тем самым призовем этого домовика из потустороннего мира, а в случае темного лорда он даже в потустороннюю не отправится, а захватит тело какого-нибудь мага, слыхом не слыхивавшего об оклюменции. А таких тут даже не каждый второй, а каждый первый, пожалуй. А затем темный лорд сам проведет ритуал призыва с применением крови врага, своей же плоти в качестве прародителя, и плоти домового эльфа в качестве плоти слуги. И это будет уже вторая ошибка. Почему-то с каждой минутой, но я чувствую себя все лучше и лучше. Это исчезновение руны разрушения меня так взбодрило, и именно эти две маленькие ошибки и вызвали смерть темного лорда. Надо было не торопиться, и учесть, что домовики ограничены волшебным контрактом, и иметь волшебную палочку, носить одежду и испытывать злость в адрес хозяина им запрещено. А то ведь разумные существа имеют обыкновение сходить с ума, домовые эльфы не исключение, а в волшебном контракте предусмотрена и защита от безумных домовиков. И сперва она, магия, предупреждает безумцев, и будь у темного лорда поменьше гонора, он бы сломал свою палочку, сорвал бы с себя одежду, достукнулся бы разок-другой об стену, так чтобы аж искра из глаз. Тогда бы магия контракта увидела, что новоиспеченный домовой эльф раскаивается в своих заблуждениях, и не стала бы наказывать его. Но темный лорд решил поерепениться, и волшебный контракт, что подписывают все домовики и каковой ему достался в наследство от ранее умерщвленного эльфа, просто и без затей убил его, испепелил на месте. Так что даже и жмени золы не осталось. Вот и весь секрет таинственного исчезновения темного лорда. Промолчал мираж, а дальше история затихает на долгие 10 лет, и этому есть объяснение. Приток магии от ребенка весьма невелик. Полагаю, максимум, что мог сделать бестелесный темный лорд в таком состоянии, это захватить тело садового гнома, а на что-то большее, например, на взрослого мага силенок не хватало, а просить чьей-то помощи, ха, больше всего на свете темные лорды боятся своих подчиненных, и пока его силы не восстановились до уровня, когда он с помощью пожиранской метки, пожирательской, поправил меня старческий голос откуда-то сбоку, и видимо у меня на лице настолько отчетливо прорисовывается желание послать нахер, что голос извиняется за то, что перебил и просит продолжать дальше. С помощью метки сможет убить любого пожиранца, чья лояльность под сомнением, он никого звать на помощь не будет, заканчиваю я свою мысль. О, пространство подле меня исказилось, и я смутно вижу краешек реальности. Да что там реальности, своего дома, это означает, что астральная ловушка приглашает меня в мир живых, я не против. Потустороннее, вообще-то говоря, чертовски скучное местечко, и никакого развития тут нет, так что даже весьма юные духи без колебаний откликаются на зов мага, выполняющего ритуал призыва домовика, ведь жизнь в реальном мире, это не только вкусная еда, но и возможность стать кем-то большим, чем ты был в потусторонней, повзрослеть, так сказать, и я без колебания шагаю в арку портала, прощаться с местным говорящим миражом я даже и не думаю, ты молодец, Пинки. «Ты просто офигеть какой молодец», — говорю я, подымаясь с пола, «хорошо все-таки быть живым». Часть 11. День спустя. Министерство магии. Главный церемониальный зал. Вид со стороны. Огромный зал был практически пуст. Где-то там, сбоку, находились несколько клерков министерства, долженствующие изобразить из себя приемную комиссию СВ, но даже их, не хватающий звезд с неба разум, четко говорил им, что они тут статисты, и это не экзамен, а встреча темного лорда и героя, в лице мальчика, который выжил. Так что сидели они за столом приемной комиссии тихо, как мыши, и изо всех сил изображали на лицах верноподданическое выражение. Тут дверь скрипнула. Рука Валан Демарта, все это время незаметно державшая волшебную палочку, слегка напряглась, и тут же расслабилась. Потому что это был не мальчик, который выжил, а какой-то домовой эльф. Самый обычный, одетый в чистую наволочку домовик забавно просеменил к центру зала, где стоял темный лорд. Там домовик устремил на уродливую фигуру лорда, представляющую собой помесь змея и человека, свой взгляд. Взгляд был смущенный и чуточку испуганный. Уловив нотку испуга, темный лорд почувствовал себя удовлетворенным и не стал легилиментить домовика и дальше. «Вам письмо от Гарри Поттера», пропищал домовик, он предлагает разойтись миром, и на вытянутых руках протянул письмо темному лорду, мву-ха-ха, разразился торжествующим смехом темный лорд, разрывая письмо на клочки, хлоп, это с привычным хлопком телепортировал прочь домовой эльф, услышав привычный хлопок, темный лорд расслабился, не настолько, чтобы трансфигурировать себе кресло-качалку, усесться в него, открыть бутылку шампанского и начать праздновать победу. Нет, так, слегка расслабился, чисто символически, потому как предстояло простоять как истукан еще час, а потом выйти в соседний зал, где его ждали журналисты, и провести пресс-конференцию. И главной и единственной темой конференции будет. Герой всея Британии оказался пустышкой, испугавшейся встречи с темным лордом. А то ведь такому опытному легилименту, как темный лорд, не нужно было доставать палочку и выкрикивать «Легилименс», чтобы прочесть в мыслях окружающих, что те с надеждой ждут, когда же он, темный лорд, будет повержен мальчиком, который выжил. Это бесило, это мешало наслаждаться победой, и вкус власти казался не таким опьяняющим. А вот когда их надежды будут сломлены, когда они познают отчаяние, вот тогда темный лорд Валан-де-Морт будет по-настоящему счастлив. И тут внезапно тело Валан-де-Морта было сожжено. Вокруг был один огонь, и слева, и справа, и спереди, и сзади, и сверху, и снизу. А вот тела у темного лорда уже не было. Адское пламя сжигает все, даже замечательные, сильные и быстрые тела, созданные доведенным до ума ритуалом обретения бессмертия. А потом огонь адского пламени пропал. В воздухе наблюдалась жменька оседающего на пол пепла, настолько маленькая, что ею не наполнишь и наперсток, изгусток чего-то черного, это напоминало черный дым, но развеиваться он не спешил, потому как это была душа темного лорда, и после всех, проведенных над собой ритуалов, эта душа стала, скажем так, псинерассеиваемой. Прошло полсекунды, на сгустке тьмы нарисовалось лицо темного лорда, честно скажем, изумленное, и тут внезапно в паре метров от лорда возник клуб черного дыма, и через долю секунды он оформился в дементора, и темный лорд дрогнул, Он сделал какой-то намек на рывок в сторону, но дементору нужно было лишь протянуть свои руки вперед, что он и сделал. Нематериальная душа, ощутив на себе нематериальную хватку чудовища, задергалась. Но это не было трепыхание сильной, вот-вот готовой сорваться с крючка рыбины. Нет, это была дрожь испуга труса, панически боящегося смерти. А уж ауру ужаса смерти этот дементор распространял вокруг себя «будь здоров», и в течение следующих 10 секунд сгусток тьмы, являющийся темным лордом, постепенно втягивался в пасть дементора. А затем темного лорда не стало, его не было ни в реальном мире, ни в потусторонней, нигде. Это была смерть, самое что ни на есть окончательная и бесповоротная, и не принимающая никаких апелляций и прошений о помиловании. А еще через секунду бесследно развеялся и сам дементор. Некоторое время стояла оглушающая тишина. Клерки министерства с бледными как мел лицами провожали взглядами оседающий на пол пепел. Не происходило ничего, вообще ничего. А потом внезапно перед столом экзаменационной комиссии возник юноша. Юноша был скромно, но со вкусом одет. Особых примет у юноши не было, а черные волосы и зеленые глаза – дело вполне себе часто встречающееся. Но по некоторым фамильным чертам лица, доставшимся ему от его отца, Джеймса Поттера, министерские клерки опознали в юноше Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Или уже можно говорить героя, который дважды победил темного лорда. И вот уже министерские клерки открыли рты для радостных возгласов. «Да здра!» — успел начать выкрикивать самый резвый из них. «Петрификус тоталус!» — мгновенно выговорил волшебную скороговорку Гарри Поттер. Снова наступила гнетущая тишина. Еще одно резкое движение от вас темнолордовых подстилок и в ход пойдут уже Сика и Бомбарда, спокойным тоном предупредил их юноша. Снова наступила гнетущая тишина. Клерки пытались натянуть на руки рукава мантии, дабы скрыть быстро выцветающие черные метки, поставленные им на запястье темным лордом. «Нас заставили», — наконец выдавил жалобным голосом один из клерков посмелее. Он хотел сказать, что по приказу темного лорда все работники министерства были обязаны получить на руку от него, лорда, темную метку. Можно было, конечно, уволиться, но у них у всех семья дети, и они были вынуждены. «Нахер?» — прекрасно понял того Гарри, и продолжил, силенся, показав тем самым, что в гробу видал все его аргументы, и говорливый клерк получил заклятие, лишающее того возможности говорить. Снова воцарилась гнетущая тишина, но Гарри Поттера было невозможно смутить. Он невозмутимо проследовал к экзаменаторскому столу. Там он протянул руку и взял один из билетов, лежавших там рубашкой вверх, и совершенно невозмутимо приступил к ответу. Его ответ длился около часа. В его ходе Гарри Поттер продемонстрировал, что он умеет варить зелье. Бодроперцовое зелье, первый курс умеет делать чары левитации, первый курс умеет трансфигурировать превращение хомяка в табакерку, второй курс знает заклинание, отпугивающее водяных гринделов, третий курс и умеет ухаживать за флобер червями, четвертый курс. На этом экзамен СВ, для героя, победившего темного лорда, чтобы иметь возможность сдать СВ, был закончен. И, честно говоря, клерки ожидали, что далее Гарри Поттер выйдет к журналистам, ожидавшим в соседнем зале, сообщит им новость о падении темного лорда, примет заслуженные почести и награды. Но Гарри Поттер просто исчез. Вот только что он стоял тут, а на следующий миг его не было. И это при том, что при темном лорде Министерство магии было защищено от аппараций. Гарри Поттер. Вот и завершилась эта история. Если бы было нужно, как и полагается герою, брать меч, дорубить в капусту темного лорда, то хазе-хазе, не люблю я крови. Да и все эти схватки с бросанием вызовов, разговорами до боя, разговорами во время боя, разговорами после боя, когда я стою над поверженным врагом, а тот рассказывает мне о своем тяжелом детстве и не менее тяжелых жизненных обстоятельствах, толкнувших его на кривую дорожку темной стороны и ее печенек. Не мое это все. Именно поэтому я совершенно искренне предложил темному лорду разойтись миром. И это было бы вполне возможно. Принесли бы взаимные клятвы о ненападении, скрепленные магией, и разошлись бы каждый по своим делам. Могло бы показаться, что это трусливо с моей стороны, но поставьте себя на мое место и представьте себе, что вас, белого человека, занесло в Африку, а там местный вожак бандитов по кличке Магумба умудрился взять и захватить власть в той африканской стране, и теперь он черный властелин Магумба. Ваши действия, вы бросаетесь свергать Магумбу, рискуя при этом своей единственной жизнью, да, а нахуя, чтобы сделать местным, будем политкорректны, афроафриканцам тепло, сытно и уютно, а нахуя, ведь они не против сильной руки. А полдюжины недовольных на всю страну, это просто не в счет, ведь это даже меньше, чем статистическая погрешность. Та рыжая многодетная домохозяйка и ее семья, вот и все назовем это, сопротивление. Остальные умерли в процессе, не сделав ничего примечательного. Так что я был в ситуации, когда я, белый человек, просто хочу уехать из этой жопы мира. А на дороге, ведущей к аэропорту, расположился сам Магумба. И не просто расположился, а был намерен убить меня. И как же поступают в таких ситуациях белые люди? Они берут винтовку и пристреливают всяких там Магумб и Чингачгуков. Правда, бывает так, что и Магумбы обзаводятся ружьями. Но тогда белые люди достают калибр побольше. Потому что у белых людей всегда есть калибр побольше. И не потому, что они белые. В смысле, у них белая кожа? Нет, а потому что они могут своими руками создать нечто новое. Так что, когда черный властелин Магумба хватит этих африканских аналогий. Так что, когда темный лорд начал телепать зашедшего в зал домовика, он нарвался на мой окклюминационный щит и был обманут фальшивым ощущением трепета и испуга. А когда домовик, получив отказ, телепортировался по-эльфийски, то есть с хлопком, темный лорд был обманут еще раз. А когда он расслабился, не ощущая подле себя никого, ведь аппарация в пределах министерства невозможна, он обманул сам себя, ведь я всего лишь переключился на другой окклюминационный щит, тот, который гасит все мысли и эмоции. А когда домовик под чарами невидимости и глушения звука отменил действие оборотного зелья и превратился в Поттера, то есть меня, то есть это и был я все это время, темный лорд был абсолютно не готов. Я же был готов, как будто готовился к этому моменту долгие годы. И направив свою волшебную палочку в спину покойному лорду смерти, я произнес: «Адское пламя». В этой стране вершиной магического искусства почему-то считается заклинание Авады Кедавра. П.Ф. Да его способен скастовать любой тинейджер. А вот «Адское пламя» — это совершенно другой коленкор. К этому заклинанию нужно подбираться долгие годы. Потому что «Адское пламя» так и норовит полететь не туда, куда ты хочешь, и сжечь тебя самого. Но лучшего средства сжечь что-либо просто не существует. Сталь, бетон, волшебные щиты. Адскому пламени пофиг. Оно просто уничтожает все и вся. А у меня как раз были некие гарантии, что оно будет под моим полным контролем. Потому что я, белый человек, хе-хе. Ну, а кроме того, были у меня некие опасения, что Авада не сработает. Как Челока ХМ отложим пока этот вопрос. Как переживший Аваду сам в себя послал, псих, я ответственно заявляю, Авада задумывалась магами прошлого не как боевое заклинание, а как средство исследования потусторонней. Телу оно не вредит, а вернуть из потусторонней душу в тело можно несложным ритуалом, каковой впоследствии стал частью ритуала призыва домовиков на службу. Короче, было у меня опасение, что дух Валана тут же вернется в свое тело, и фактор неожиданности будет потерян. Поэтому только адское пламя, только хардкор. А дальше настал черед патронуса. В кавычках, потому что нормальный патронус у меня так и не получился. Ни разу, и близко. И даже серебристых искорок из своей палочки я ни разу не наблюдал. Отстой, но я не псих. И с этим своим патронусом я не одинок. Бобгард и заводится возле магов, испытывающих негативные чувства. И как я подозреваю, созревший Бобгард имеет шанс стать дементором, а какой-то темный маг несколько веков назад плотно исследовал этот вопрос и наплодил несколько сотен дементоров, ныне проживающих в Азкабане. К счастью, тот маг был не полный псих и волшебным контрактом, ограничивающим дементоров, озаботился. Правда, этот контракт был доверен одному из чинуш министерства, являющемуся пожиранцем на полставки, и тот включил Валана в список лиц, имеющих право отдавать приказы дементорам, и было это на следующий день после падения Хогвартса, так что бросать вызов дементорам желающих не нашлось, все вдруг срочно вспомнили, что у них семья, дети. В результате, воцарение Валана прошло быстро и бескровно. Улавливаю какой-то шум за дверями зала для журношлюх, щелчик пальцами, и дверь зала для пресс-конференции превращается в монолитную стену. Какая ж все-таки полезная штука эта трансфигурация. Нету у меня желания общаться с жополизами, которые вдоль и поперек вылизали темнолордовскую задницу за прошедшие месяцы. Уверен, они сейчас все как один скажут, что были готовы выступить против власти темного лорда. Но семья, дети, а так бы они ого-го, грудью на амбразуры. Но шанс для подвига все не подворачивался и не подворачивался. Поэтому приходилось идти на работу и привычно лизать жопу. Ну и нахер их всех. Так что я иду, а вы остаетесь. И путь мой лежит в отдел тайн. Четверть часа спустя. Вот ты какая, арка смерти. Хотя правильнее будет назвать тебя арка в потустороннюю. И в чем-то местные маги правы. Зайти в арку, равно умереть. Но не для меня. Потому что на днях я провел один ритуал. И теперь я домовой эльф. И шаг в арку для меня всего лишь возвращение на скучную и унылую родину. Но... миров много, и в двух из них я уже побывал. И хоть и добраться через потустороннюю до другого мира, это задачка не из легких, но, людям постоянно нужна помощь, и это еще мягко сказано. А если уж говорить прямо, то им нужно, чтобы кто-то делал за них их работу. И если в этом мире есть хоть капля магии, найдется маг, выполняющий призыв, и я смогу туда добраться. Подозреваю, что с тем магом мы, почти наверняка, не сойдемся характерами, но... я полноценный маг, магистр ритуальной магии. После выполнения ритуала перерождения в домового эльфа и обретения пси-нерассеиваемости я этот титул заслужил. Так что еще посмотрим, кто кого, и что почем. И, у меня осталось всего лишь одно незавершенное дело, которое еще держит меня в этом мире. Пинки, говорю я куда-то в пространство. Хлоп, и передо мной возникает мой домовой эльф. Развязываю галстук и протягиваю его пинки. Хозяин, не надо. Отрицательно мотает головой домовик. Там, куда я отправляюсь, таких как мы, могут употреблять на завтрак. Притом без соли, предупреждаю я. Еще одно отрицательное качание головой. Местные маги не так уж плохи. И к домовикам хоть и относятся как к говорящей мебели, но специально не мучают. И тут ты можешь найти другого хозяина. Привожу я последний аргумент. При словах «другой хозяин» из глаз пинки потоком полились слезы. Через нашу связь хозяин-домовик ощущаю, что ему стало до слез обидно, что я допустил возможность того, что ему, пинки, захочется уйти к какому-то другому хозяину. И я сдаюсь. «Хорошо», — говорю я. Ощутив, что я согласился, пинки мгновенно успокоился, просиял и начал подготовку к ритуалу. Этот ритуал очень простой, так что менее чем через минуту мой домовик трансфигурировал все необходимое для ритуала, плаху и топор. Топор он с поклоном вручил мне, а на плаху положил свою голову. А дальше настал мой черед, и никому другому передоверить эту часть ритуала я не мог. Так что я размахнулся и отрубил голову пинки. Постояв некоторое время с закрытыми глазами, я убедился, что связь хозяин-домовик на месте, и пинки терпеливо ждет в потусторонней, когда же я призову его. Впрочем, как и ожидалось, неделю назад во время ритуала перерождения, связь Я-Валан точно так же осталась на месте, и была разрушена вот тавтология, только руна разрушения, затруднявшая работу связи на моей стороне. «Пинки, ты не просто домовик, ты мой единственный друг», — говорю я вслух, не знаю, к чему я это сказал, просто вырвалось вдруг, и сделав наконец все, что должно сделать в этом мире, я направляюсь к арке. «Пожалуйста, пусть это будет повседневность, можно даже с элементами комедии и капелькой романтики». Прошу я непонятно у кого, а затем я шагаю в туманное марево арки. Конец.